неторопливо прошептал ему в ухо. «Кто из нас вонючий? Не люблю слово «бомж». Зови нас «street people» — «уличные люди». У него было хорошее произношение. Так я познакомился с Тацу и дедушкой Геном. С тех пор, встречаясь, мы перекидывались парой слов. Наверное, они унюхали во мне своего. Кстати, о запахе. В домике дедушки Гена страшно воняло. На полу, сделанном из двух листов картона, лежала циновка, а на ней одеяло. От него-то и несло. Довольно-таки сильно. Я достал вторую бутылку Токо и начал пить из крышечки. Постепенно я перестал обращать внимание на запах. Но холод усиливался. Хотя я пил, завернувшись в одеяло, холодный воздух пробирал до костей. Я слышал, что на западном выходе нет ветров, а от отопительных систем зданий теплее, чем на улице. Тем более еще только конец октября. А здесь такой дубняк. Большинство бездомных принадлежат к поколению более старшему, чем я, такие как Тацу — исключение. Как же они переживут наступающую зиму? Я вспомнил о нашей давней студенческой осаде. Тогда на холод я не обращал никакого внимания, мне было 20. Вот я и постарел. Минуя картонки, циновку и одеяло, холод асфальта проникал сквозь кожу внутрь меня. Никакой сопротивляемости организма. Ну и стариком я стал. Послышались шаги. Дикое количество шагов. Я затаился и стал прислушиваться, боясь пошевелиться. А потом вспомнил, где нахожусь. Отпахнул крышку, впустил свет. Посмотрел на часы. Еще 9 нет. Толпы служащих, работавших в близких к центру районах, нескончаемым потоком проходили за колоннами. Я огляделся вокруг. Вчера ночью я и не заметил, что в домике есть зубная щетка, полотенце, несколько пар белья и книжка рядом со столом из картонной коробки. Я посмотрел на обложку. «Сейси Йокомидзо». Годы жизни 1902-1981. Известный автор детективных романов. «Деревня восьми могил». Я выполз из домика. Суставы болели, но не так, как вчера утром. Почему-то сегодняшняя боль была приятней, будто напоминала что-то. «Хорошо выспался?» Я посмотрел в ту сторону, откуда звучал голос. Тацу стоял и улыбался. «А вот и завтрак!» Он дал мне коробку. «Где ты это достал?» «Вчера ночью, из мусорки у круглосуточного магазина. Не волнуйся, срок хранения истек только полдня назад. Похоже, правило выкидывать просроченные наборы с едой в магазинах придумали именно для нас». Об этом я слышал. Цепочка питания нового типа, родившаяся в нашем обществе потребления. Вроде бы она устроена так, что даже положительно влияет на окружающий мир. «Поешь у меня?» Я кивнул и пошел к Тацу. В его домике крыша тоже открывалась. Но убранство было побогаче, чем в домике старика, где остановился я. И магнитола, и калмановская плитка, и еще одна коробка с едой лежала в углу. Он был здесь старожилом. Наверное, имел свою территорию, где добывал пропитание. Мы начали есть одинаковый завтрак. Руки у меня тряслись, палочки ходили ходуном. Ресинки падали. Тацу мельком бросил на меня взгляд, но ничего не сказал. Включил радио. Кажется, канал J-Wave. Токийская музыкальная радиостанция в FM-диапазоне. Негромко зазвучала незнакомая мне музыка. Диджей что-то сказал по-английски. Тацу захихикал. «Ты что, по-английски понимаешь?» «Ну, так, когда-то был там. А ты...» Я в языках совсем не силен.